Я в состоянии исполнить самую трудную обязанность — все сделать, что только может сделать честный человек, чтобы добыть кусок хлеба для тех, кого я так люблю». «Для тех, кого любите», — повторила молодая дама. «Вы, может быть, имеете молодую жену и детей, нуждающихся в помощи?» «О, нет, у меня нет ни жены, которая тяготилась бы моей бедностью, ни детей, которые, плача, просили бы у меня хлеба. Те, о ком я говорю, мать и сестра моя, которые с радостью кормили бы меня своими трудами, если бы я захотел воспользоваться ими, но для меня это слишком тяжело. Я могла бы найти вам работу. У меня есть брат, который также имеет большое дарование к живописи. Сейчас он путешествует. Он оставил мне несколько из своих произведений, которые для него ничего не значили. Но они мне дороги, как воспоминания. Мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь привел в порядок эти картины. Не примете ли вы на себя этот труд? Наш загородный дом велик, и я не сомневаюсь, что мой отец согласится поместить вас у себя на все время этой работы. Если вы принимаете мое предложение, то я попрошу его написать к вам. А пока вот моя карточка». Она подала Лионелю карточку. «Мисс Гудвин, Вильмингдонгаль, Герчер». «Мисс Гудвин из Вильмингдонгаля», — со страхом подумал Лионель, отступив от своей прекрасной спутницы. «Вы, вероятно, знаете моего отца», — сказала она. «Ведь весь свет знает банкира Руперта Гудвина». Лионель хотел ответить, но не мог ничего произнести. Эта девушка, очаровавшая его своей красотой и готовая стать его благодетельницей, была дочерью Руперта Гудвина, жестокого врага его матери. Мог ли он принять благодеяние от семейства этого человека? Но как было ему отказаться от помощи, так благородно предложенной ему и принятой им с живой благодарностью? Не зная, на что решиться, он стоял перед молодой девушкой. «Могу ли я просить моего отца написать вам насчет условий? И согласны ли вы принять мое предложение?» — кротко спросила она. «Да, я к вашим услугам. Я все сделаю, что вы желаете». Очнувшись, ответил Лионель, вспомнив свою бедность. «По какому адресу прислать письмо?» После некоторого колебания он назвал почтовую контору, находившуюся вблизи его жилища. «А ваше имя?» «Левис Вильтон», — ответил Лионель. Только под чужим именем он мог вступить в дом Руперта Гудвина, и это отравляло все удовольствие, которое он сперва ощущал при мысли о том, что будет иметь случай часто видеть Юлию Гудвин, это прекрасное создание. Он проводил девушку до ее богатой кареты, и когда она, сев в нее, в знак прощания кивнула ему, она показалась еще прекраснее. Лионель и не подозревал, что украденные у его отца деньги спасли прекрасный экипаж от ожесточенных кредиторов. Он не знал, что его собственные страдания были следствием преступления Руперта Гудвина. Да, эти 20 000 фунтов спасли Руперта Гудвина от банкротства и помогли ему затеять новые спекуляции. Ад иногда помогает детям своим. Деньги Гарлия Вестфорда спасли от позора банкира. Но бывали минуты, когда банкир отдал бы все свое состояние, чтобы возвратить день, когда он в первый раз встретился с капитаном Лили Кин. Лионель стоял неподвижно, пока не скрылся экипаж. Потом медленно пошел домой, не замечая проливного дождя, занятый только прекрасным созданием, голос которого до сих пор звучал в нем. «Но я низко поступаю», — думал молодой человек. «Я обманываю Руперта Гудвина, вступая в дом его под ложным именем. Я обманываю свою мать, не уважая ее чувства справедливого гнева, начиная отношения с ее врагом. Везде обман. Должен же я буду довести себя до того, чтобы презирать самого себя. Нет, я не хочу поступить так низко, и я ни за что не пойду в дом Руперта Гудвина». Но судьбой было уготовано, чтобы Лионель Вестфорд вступил в дом Руперта Гудвина под ложным именем, и слабый человек принужден был повиноваться ей. Она порешила, чтобы сын Гарлия Вестфорда явился мстителем за своего отца. Спустя 2 дня после встречи с Юлией Гудвин Лионель отправился в почтовую контору и получил письмо от банкира.